Катя вздрогнула и проснулась. Потерла виски, глянула на часы. Было 10:45. Черт! Шепотом выругалась Катя, выбралась из машины и бегом направилась к дверям магазина. Она накупила всего сверх всякой меры. Водку и виски, разные салями и красную рыбу в термической упаковке, и банки с маслинами, и окорок, и ветчину, и осетрину. Продуктов набралось 2 полных картонных ящика. И Катя попросила продавщицу помочь отнести ящики до машины. Продавщица позвала рабочего из подсобки, и тот, лениво, не торопясь, отнес коробки, уложил их в багажник. Катя сунула ему в ладонь 10-долларовую бумажку. Рабочий удалился, забыв сказать спасибо. Катя села в машину и резко тронула с места. Ночь друзья провели в битком набитой камере. Было нестерпимо жарко и накурено так, что от табачного дыма першило в горле. Одни арестованные спали, скрючившись на грязном заплеванном полу и на дощатых двухэтажных нарах. Несколько человек, молодых, длинноволосых парней, сидели поближе к мутному зарешоченному окну, курили длинную сигарету, передавая окурок из рук в руки. Григорий Крутков спал на полу, вытянув ноги, и оглушительно храпел. Один из парней, сидевших у окна, сказал раздраженно: «Эй, мужики, скажите своему другу, пусть храпит потише». «А ты ему сам скажи», — ответил давно не спавший Вадим. «Боюсь, он тогда сильно попортит тебе хлеборезку. Он не любит, когда его будет. Очень не любит». Парень посмотрел на богатырскую фигуру, растянувшуюся на полу, ничего не сказал, отвернулся. Впрочем, храпел не только один Григорий Крутков. Храпели и другие, но мощный храп знаменитого барда и художника покрывал всех. Парни у окна негромко переговаривались. — Сколько за стакан платил? — Какой стакан? Оборзел, что ли? — Спичечный коробок, полтинник. А то Азер знакомый 75 за коробок лупят. — А где? — На Рижском. Проснулся грязный, оборванный, небритый бомж, кряхтя поднялся, доковылял до двери, постучал, проговорил сипло: — Эй, старшой, воды хочу! «Пить хочу, слышь? Эй!» Со скрежетом лязгнул засов. Дверь отворилась. Ржаво скрипя петлями, на пороге вырос здоровенный сержант в милицейской рубахе с засученными рукавами. Сказал гулко: «Выходи, только быстро, а то по шее схлопочешь». «Я быстро, быстро, быстро!» — закивал бомж, прошмыгивая в коридор. Дверь затворилась, и вновь лязгнул засов. И от этого звука стали просыпаться другие арестованные, в основном бомжи непонятного возраста, подростки, хлопавшие очумевшими с просонья глазами. Проснулся и Григорий Крутков, и Виктор. — Эх, как сладко я спала! — прогудел Григорий, садясь на полу и потирая небритые щеки. — А нам повезло, ребятки! — «Куда уж больше!» — вздохнул Вадим. «Не, я серьезно. Могли нас так отметелить, что сегодня и не встали бы. Это у ментов запросто». «Чего ж не отметелили?» — спросил Вадим. «Авторитет кинорежиссера помог. Скандала побоялись», — усмехнулся Григорий. «Дубинками и дурак может, а ты кулаком попробуй. Слушайте, нас выпустят отсюда или нет?» Уже нервно спросил Вадим. «Мне здесь надоело. Вонище, как в хлеву». «Выпустят, выпустят. Успокойся», — заверил его Григорий. «Подписку они в выезде возьмут и выпустят». «Зачем подписку?» «Затем, дорогой мой, что на нас заведут уголовное дело». спокойно пояснил Григорий Крутков. Злостное хулиганство, статья 206, часть 1, от года до 3, часть 2, от 3 до 5. Думаю, они постараются припаять нам часть 2. — Ну ты даешь, — испуганно произнес Вадим. — Давать не я буду. Срок тебе суд даст, — усмехнулся Григорий. — Так что, когда выберемся отсюда, надо будет знакомым звонить, которые могут помочь. — У тебя есть такие знакомые? — спросил Виктор. — Ну, пара ментов есть. Один полкаш, другой... — Аж даже генерал! — усмехнулся в бороду Григорий и тут же сморщился от боли. — Вот гады! Скула болит! — Откуда ж ты генерала знаешь? — недоверчиво спросил Вадим. — А я портреты ихних жен писал. Очень довольны остались. Любители живописи. Да, вздохнул Вадим и поскреб в затылке. У меня такое ощущение, господа, что мы в большое вляпались. Ощущения тебя не обманывают, сказал Виктор. Не, вы че, мужики? Глянул на них Григорий. «Один раз полкаш меня уже выручал. Ей-бо!» Катя подъехала к отделению милиции, остановилась на небольшой заасфальтированной площадке рядом с желто-синим воронком, выбралась из машины. В дежурке ввиду утреннего времени было еще спокойно. В закутке за решеткой мирно спали на лавках 3 растрепанные девицы. У двери на лавке, сидя, спали 2 коротко стриженных парня в кожанках. В дверях скучал милиционер. Еще 2 сидели за отгороженным углом. Один за столом с телефонами и пультом радиосвязи, другой у застекленного окошка. — Здравствуйте! — улыбнулась Катя. Заглянув в стеклянное окошко, она даже голову просунула внутрь отгороженного угла. Лейтенант, сидевший за столом, хмуро посмотрел на нее, пробурчал что-то неразборчивое, продолжая писать шариковой ручкой что-то в толстый потрепанный журнал. — Вот мои документы. Катя достала из сумочки американский паспорт. Снова просунулась в окошко, протягивая документ лейтенанту почти к самому носу. Лейтенант инстинктивно отстранился, проговорил уже членораздельно и недовольно. — Я занят, гражданка. — Что, не видите? Но, посмотрев на паспорт с золотым орлом, он проявил любопытство к незнакомому документу, взял его, раскрыл. Посмотрел страницу за страницей, вернул паспорт Кате и спросил с ноткой вежливости. — Так что вы хотели, или как вас, госпожа? — Миссис, — улыбнулась Катя. — Ну, пусть будет миссис. Так что вы хотите? — Можно попросить вас выйти со мной на минуту? — Зачем? Озадаченно уставился на нее лейтенант. — Чего это я выходить с вами должен? — Я все объясню. Это здесь, у подъезда. Там моя машина. — Разбили машину, что ли? — Да нет, машина в порядке. Я объясню. — Пожалуйста, прошу вас. Катя старалась улыбаться как можно обворожительнее. Все так же, с недоумением поглядывая на странную миссис, лейтенант выбрался из-за стола, отворил дверь закутка и первым пошел к выходу. Катя застучала каблучками за ним. Они вышли из отделения. Катя указала лейтенанту на «Жигули», стоявшие на площадке, и они направились к машине. На ходу Катя торопливо говорила. «Понимаете, вышло недоразумение. Милиционеры хотели арестовать совсем других людей, каких-то хулиганов, а они убежали, и наряд застал в этом месте моих друзей, порядочных людей, честное слово. известные, уважаемые люди, кинорежиссер, его вся страна знает что? Лейтенант резко остановился. — Какой режиссер? Этот бородатый бандюга в тельняшке? Это вы за них пришли просить, гражданка миссис? Да вы понимаете, что они увечья нанесли работникам правоохранительных органов. Зачем вы меня сюда вызвали? — Прошу вас, не нервничайте. Пройдемте до машины. — Зачем? — Ну, я прошу вас. Ну, что вам стоит, а? — Лейтенант, вас женщина просит. Ну, проявите благородство. Лейтенант громко вздохнул, пошел дальше, но теперь физиономия его была нахмуренной и неприступной. Сержант, стоявший у двери, в отделении лениво наблюдал за ними. Они подошли к «Жигулям». Катя открыла багажник, приподняла створки картонных коробок и с улыбкой позвала милиционера. — Посмотрите сюда, лейтенант. Это все вам и вашим товарищам. Лейтенант заглянул в багажник, и у него невольно округлились глаза. Он даже невольно проглотил слюну. — Как это нам? — спросил лейтенант. — Очень просто. — Забирайте, пейте, ешьте, — улыбалась Катя. — За мое здоровье выпейте. — Никто об этом никогда не узнает, даю слово. — Да, — кашлянул лейтенант и поправил галстук, и снова взглянул на содержимое вместительных коробок. Торчали горлышки бутылок Смирновской, виски, коньяка, какие-то пакеты с красной и белой рыбой, батоны разных колбас, пепси и кока-кола. Обалдеть можно, и лейтенант обалдел. Он разогнулся. Теперь посмотрел на Катю благосклонно, даже с симпатией. — Так что вы желаете, миссис? — Вы сначала провиант заберите, потом поговорим. Вновь чарующе улыбнулась Катя и невольно подумала. — Господи, старая потасканная баба изгаляется перед мальчишкой. Ну, чем не проститутка? — Еремин! — громко позвал лейтенант сержанта, стоявшего у дверей, и махнул рукой. — Давай сюда! Быстро! Сержант не спеша подошел, тоже увидел в багажнике немыслимое изобилие жратвы и выпивки, ошалел и уставился на лейтенанта, моргая белесыми ресницами. — Волоки в дежурку! — приказал лейтенант. — Гуманитарная помощь от гражданки из США. Понял? Понял. Ну так давай, давай, шевелись! Сержант вытащил из багажника тяжеленную коробку, с трудом взвалил ее на плечо и засеменил к дверям отделения. — Я только об одном прошу, лейтенант. Проявите гуманность, отпустите моих друзей. Действительно, произошло недоразумение. Я вам правду говорю. Это очень известные люди. И зачем вам нужен скандал? Лишние дурацкие хлопоты. Вам что, сажать некого? Лейтенант озабоченно поскреб в затылке, сдвинул фуражку на брови и молчал, поглядывая на раскрытые двери отделения.